Ферми начал даже подбирать темы, лишь кажущиеся простыми, а на самом деле сложные и запутанные. Этим, надо полагать, ученый окончательно похоронил надежды на то, что когда-либо физика исчерпает все свои проблемы. Действительно, наступление такого спокойного, не обремененного поисками ответов состояния ожидать не приходится. Оно не удовлетворило бы прежде всего ни саму науку, ни ее ученых. Если позволено будет провести аналогии, мы обратились бы к одному жизненному наблюдению. Поэт Винокуров пишет, как он был молод и беспечен, и как, осознавая свои недостатки, боролся с собой, сопротивлялся и, напрягаясь от судорог, жил. Наконец, он, казалось бы, преодолел несовершенство, исправился и обрел покой. Но вот теперь поэт вдруг ощутил, что от него что-то безвозвратно ушло. Стихотворение заканчивается характерным признанием. «Стал я словно бы патока сладок, стал я как-то уж слишком умен, мне б вернуть хоть один недостаток из далеких и старых времен». Но если парадоксы оказывают столь решительное влияние на рост науки, то это должно стать основой методологических советов. В свое время еще Гегель настойчиво призывал оставить излишнее нежничание «Zärtlich Kate» с вещами. И тогда, справедливо считал он, наше видение мира станет более острым, необычным, а анализ — беспощадным. К парадоксам следует воспитывать в себе особые симпатии, ведь в них обнажаются горячие точки науки, пункты ее наиболее вероятных продвижений вперед. Фактически, исследователю предлагается не просто быть внимательнее к противоречиям, не проходить мимо и тому подобное. Этого недостаточно, следует выискивать и обнажать их. Характерно, что один из любимых девизов Маркса, которым он руководствовался в научных исследованиях, было изречение «Вот Родос, здесь прыгай», «Хик Родос», «Хик Салта». Его происхождение интересно. Некий любитель прихвастнуть рассказывал о своих необыкновенных прыжках на острове Родос. Притом он уверял, будто имеются свидетели этих его подвигов. Тогда кто-то из слушателей, прервав поток красноречия, заявил: «Вот Родос, здесь прыгай». То есть, зачем свидетели? Покажи нам свое искусство здесь, сейчас. Смысл изречения в том, что оно призывает ученого не бояться вступить в область, полную противоречий, идти навстречу трудностям. Есть еще одна сторона вопроса. Всякая научная теория представляет завершение цикла усилий, которые она венчает. Вместе с тем, стоящая теория обязана наметить и вехи дальнейшему развитию науки, поставить новые проблемы. Это предполагает критическое отношение ученого к тому, что им создано. То есть он должен не только скрывать слабые места, а напротив, обнажать их, поскольку ему они известны лучше, чем кому-либо. Другое дело, что не каждый на этот шаг пойдет, но таких ученых мы знаем. В конце XIX века выдающийся русский естествоиспытатель Мечников создает знаменитую теорию фагоцитоза, за разработку которой ему была присуждена в 1908 году Нобелевская премия. Речь идет о способности клеток животных организмов захватывать плотные частицы и затем, если они органического происхождения, перерабатывать, переваривать их. Фагос и означает в греческом «пожирающий», а цитос — «вместилище», здесь клетка. Отсюда и термин «фагоцитоз», введенный также, кстати сказать, Мечниковым. Теория была новой, необычной, и по ряду пунктов еще недостаточно законченной. Ученый искал подтверждение своей идеи, уяснял возможности ее применения в соседних разделах биологии и медицины, искал и уязвимые места, чтобы совершенствовать. Так он писал. Стараясь представить общую картину явлений невосприимчивости при заразных болезнях, Я желал вызвать критику и возражение, чтобы выяснить судьбу фагоцитарной теории в приложении к вопросу о невосприимчивости.